Глава 24. Смерть атамана Григорьева. Тачанка была добротная, легкая, не клепанная из железа, а сделанная из дерева. На новых рессорах, запряженная тремя лошадьми, она быстро катила по дороге, почти не подскакивая на ухабах. Впереди скакали махновцы, а в тачанке ехал сам батька Махно. Сзади колесили еще три тачанки. За ними скакал небольшой отряд. Батька взял с собой свою личную сотню. Сергей, хотя и был хорошим кавалеристом, с радостью принял приглашение батьки ехать к Григорьеву на его личной тачанке. Он сразу понял, что Нестор Иванович не все вопросы решил для себя и хочет еще с ним поговорить. И примерно понимал, о чем именно он будет с ним разговаривать. «Вот ты, Сергей, с малых лет жил на всем готовом, горя не знал. Это я к тому веду, что ты не видел, как народ российский живет». Сергей перебил батьку. «Так и вы, Нестор Иванович, не видели, как народ в России живет. Вы же в Украине жили, потом по каторгам да по тюрьмам». Махно поморщился. «Народ шо в России, шо в Украине жил одинаково. Народу шо надо? Ему власть нужна крепкая, сильная. И неважно, царь это будет или Ленин. Людям плевать, красные или белые, помещики или там дума, или ж кто еще. Селянам дай землю, дай возможность ее обрабатывать, хлеб растить и до хлеба. А рабочим работу и, возможно, семьи свои кормить. Рабочий, опять же, получал 20 рубликов в месяц. Один мог содержать свою семью. Не спорю, это не так и много, но на еду и на одежду хватало. Образование можно было начальное получить бесплатное. Земские церковно-приходские или заводские школы для селян и рабочих добро пожаловать. Ну, ясно дело, в гимназии или дальше в университеты, какие уже, тяжело было поступить. Но можно было. Никто не препятствовал, только больно уж надо было деньжат поднакопить. И не за учебу, а в основном жилье снять, дожрать что-то. Но за саму учебу всего 50 рублей в год надо было платить. А ежели отличник, то от оплаты освобождался и еще именную стипендию студент мог получить. Вот и получается, было бы желание учиться. Далее больных бесплатно лечили в муниципальных больницах. Да и на заводах служили фельдшера, которые тоже принимали и рабочих, и их семьи. Сергей снова возразил. «Так царя ж почему-то свергли. И потом временное правительство тоже». Махно усмехнулся. «Революцию кто делал? Те, кому терять было нечего, кроме своей кабалы. А царя скинули сами генералы и помещики. Власти им захотелось. А потом уже их народ не захотел терпеть, потому что грабили народ-то. Продразверстку еще при Николашке вели, хлеб начали у селян отбирать, да только не вышло ничего. Когда у народа последнее отымают, то кому такое понравится? Ежели при царе помещик нормальный был, то оброк у него был божеский, давал своим крестьянам возможность нормально работать на своей земле. Они ему отдавали часть урожая, как бы аренда. Но всем хватало. Потому до того, как война эта мировая началась, не было бунтов. Только ежели помещик грабить своих крестьян начинал, ежели заровать начинал, того и жгли. А тех, кто понимал насущный момент, тех не трогали. Сергей удивился. «Не ожидал, что вы, Нестор Иванович, так разбираетесь и в экономических вопросах». Махно внимательно посмотрел на Сергея, потом сдвинул свою папаху на затылок. «Я 8 лет по тюрьмам да по каторгам, как ты сам сейчас сказал, мотался, и в тюрьме с умными людьми повстречался. Они многому научили, книги давали читать. С Петром Аршиновым там как раз познакомился. Я потом с ним тебя сведу. Петро меня и натаскал по всем наукам, по математике, словесности, истории. Я даже французским языком занимался». Батька улыбнулся и произнес фразу на французском языке. «Ученый — это человек, который не только знаком с наукой, но и знает, как применять научные достижения на практике». Перевод с французского. У Сергея от удивления глаза полезли на лоб. «Нестор Иванович, да вы полиглот. А что вы сказали?» «Я сказал, что ученый — это человек, который не только знает науки, но и умеет применять научные достижения на практике. Я, конечно, не совсем хорошо могу говорить по-французски, но кое-что понимаю и немного могу говорить. А кто это полиглот?» «Полиглот — тот, кто несколько языков иностранных знает». Махно махнул рукой. «Не, я только французский немного знаю. Думал, как мировую революцию будем делать, так пригодится. А потом понял, кому у нас нужна эта мировая революция. Самим бы у себя разобраться, да жизнь сделать нормальной для всех, чтоб по справедливости все». Сергей покачал головой. «Не будет никогда так, чтобы справедливость для всех была одинаковой. Что для одних хорошо, то для других будет плохо. Вон красные приходят, свою справедливость устанавливают, расстреливают дворян, зажиточных крестьян и казаков, тех, кто против них. Белые приходят, тоже справедливость по-своему понимают, и расстреливают уже тех, кто против них». Махно вздохнул. «То-то и оно, что мне ни красные, ни белые не по нутру. Я ж говорю, простым людям все равно, какая власть — красная, белая или серо-буро-малиновая. Народ хочет, чтоб был порядок, чтоб нормально каждый мог жить, работать, зарабатывать себе на хлеб, детей подымать, учить, опять же лечить. Когда одни жируют, то другие вокруг от голода пухнут. Это непорядок. Такую власть никто терпеть не будет. Нет, понятное дело, что кто-то будет жить лучше, но только тот, кто трудом своим или умом всего достиг, а не тот, кому с рождения кто дал право сидеть на шее у народа. Так ведь неравенство оно всегда будет. Вот, к примеру, коммунисты. Они провозглашают лозунг «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Так потребности у каждого будут разные. Кому-то достаточно 20 рублей в месяц зарабатывать, и он счастлив. А кому-то и миллиона мало. И вот тот, кому мало, будет все время хапать и хапать. Или воровать, или возьмет винтовку и пойдет грабить. Махно с интересом посмотрел на Сергея. «А ведь ты прав, хлопец, ой, как прав. Так ведь и будет. А главное, ведь у большевиков обязательно будут те, кто станет определять потребности каждого. И не только потребности. Они же и способности станут мерять. По своим лекалам и своим аршинам. Получается снова неравенство». Сергей возразил. «Неравенство изначально обусловлено тем, что все люди разные. Кто-то сильнее, кто-то умнее. И в жизни точно так же происходит. Один выучится и станет, скажем, профессором или доктором, а другой так и останется пахать и сеять или на заводе у станка всю жизнь простоит. Но ведь не всем же быть профессорами или там артистами. Хлеб выращивать тоже кому-то надо». Махнув, взъерошил волосы у Сергея на голове. «Ты это верно сказал, хлопчик. Но за свой труд и рабочий, и крестьянин должны получать не менее того профессора, потому как еще не ясно, чей труд важнее и нужнее. А ежели тот же рабочий на свои 20 рублей с трудом семью может прокормить, работая по 10-11 часов 6 дней в неделю, когда говядина стоит 40 копеек за кило, курица 80 копеек, а сапоги аж 5 рубчиков, то профессор не может получать, к примеру, сотню целковых». Сергей возразил. «Для того, чтобы стать профессором, студент 5 лет учится, а потом еще 5 лет диссертацию надо написать, да научные труды, изобретать там что-то. То есть долгое время живет на копейки, стипендия ведь маленькая, да и заработки ученых не такие уж и большие». Махно кивнул головой. «Неважно сейчас, какие у кого заработки. Я о том говорю, что возможности должны быть равны и у рабочего человека, и у ученого. Чтоб учился не для денег, а по желанию. Чтоб выбиться из нищеты, достаточно просто хорошо работать. Кому пахать, сеять, кому учиться, а кому шашкой рубать. Войны же никто не отменял. И вот эта война еще долго будет». Сергей снова стал спорить. «Я так не думаю. Год-два, не больше. Просто сейчас идет спор за то, каким должно быть государство. Большевики правильно взяли прицел на социальную справедливость. И вы, Нестор Иванович, сейчас идеи коммунистические мне высказывали. Изначально должно быть общество равных возможностей. Бесплатное образование, бесплатная медицина, никаких там сословий, все равны. Хочешь — иди на завод. Хочешь — поступай в университет, если ума хватает. А хочешь — выращивай хлеб или что там еще. Просто мотивация должна быть во всем». Махно нахмурился. «Вот сейчас не понял, какая такая мотивация? Це что такое?» «Ну, заинтересованность. Крестьянский труд, он тяжелый. Так вот надо, чтобы крестьянин мог нормально зарабатывать. И рабочий тоже». Атаман похлопал Сергея по плечу. «Наивный ты, хлопец. Любой труд тяжелый. Он шахтер или там у доменной печи, там ад кромешный. Ясное дело, что не от хорошей жизни люди туда идут. И в поле пахать тоже не малина. Но дело же не в том, где пахать, а в том, что пахать не все хотят. Потому идея большевиков про то, как рабочий народ от кабалы избавить, в целом нормальная. Ежели рабочий или селянин будут сами на себя работать, то вот тебе и та, как ее, мотивация. Во-во, мотивация. Дай человеку возможность трудиться на себя, на свою семью, вот и все. Не на дядю горб гнуть, не на царя с помещиками. А то народ пашет, сеет, а у него все забирают. Вот большевики, они землю селянам дали. А все, что селяне выращивают на той земле, отбирают. Какая же это народная власть? Такие же хоробители, что и помещики. А справедливость, когда мы собрали собрание и спросили селян, пошлем голодающим в Питер эшелон с хлебом. И каждый сам решал, сколько мешков муки сможет отдать. Но ведь могли и не дать. Махно усмехнулся. А тут хлопец как раз и заключается авторитет власти. Когда я попросил, то дали. Ежели власть уважают, то ее слова слухают. А вот когда власти нет, когда за место власти приходят и грабят, тогда война и начинается. Не знаю, как там в России, но думаю, все точно так же, как и у нас на Украине. Ежели власти твердой нет, ежели власть думает только о том, как свой курдюк набить, как покрасивший народ объегорить да ограбить, ежели народу вздохнуть не дают, а плетью за то, что власть не хотят принимать, то такую власть народ терпеть не будет. Я вот народ защищаю, грабить не позволяю, и люди сами мне и лошадей дают, и хлеб, и все. У меня все войско из народа, я никого силком к себе не тяну. Мы сперва немцев гнали, потому как немцы Украину грабили и в Германию свою все вывозили. Потом Петлюра этот пришел, а он шо? Да он всю Украину готов полякам отдать, лишь бы самому на троне усидеть. И поляки, как и немцы, будут страну грабить, да в свою Польшу тянуть. Какая разница, немецкие, польские или российские паны, или свои гетьманы? Все они одним миром мазаны. У них только и мысли, чтоб власть взять да своровать побольше. А наша анархистская власть снизу доверху. У нас в каждом селе на сходе выбирают старосту, потом на районном съезде выборных. И они уже дальше управляют обществом и выбирают селяне не горлопанов, не забулдых, он как у большевиков, а тех, кто работать умеет и живет достойно. Сергей снова возразил. Так то Нестор Иванович в селе, в городе все по-другому. Махно нетерпеливо его перебил. Неважно, город или село, люди везде одни и те же. Природа человеческая одинакова. Человек не терпит над собой насилия. Заметь, хлопец, не власти, насилие. Ежели власть поставлена, она должна управлять, но без насилия. А большевики не могут без насилия, ибо авторитета у них нема. Как заработают авторитет, так тогда и народ к ним повернется. В городе тоже надо уметь управлять, а не горло драть. Заводом управлять, дорогами, строить, всякие там механизмы выпускать, те же бараны или там какие другие детали для села. Вот тебе и взаимодействие. Город делает машины, село кормит город. Все просто. А управлять должны знающие и достойные. Каждый двор выбирает своего представителя или там район. И самые уважаемые становятся властью, которую все уважают и слухают. Батька внезапно замолчал, потом усмехнулся. «Умеешь ты зубы заговаривать, хлопец. Давно я не спорил на такие темы. Мои-то хлопцы как пни. Им только шашкой помахать да пострелять. Грабь награбленная. А ежели не награбленная, а потом и кровью заработанная? Многие никак в толк взять не могут, что воевать они вечно не будут. Помяни мое слово, Сергей. Без власти это не анархия. Анархия — это порядок. Это авторитет. А когда власти нет, когда нет авторитетов, народ быстро становится скотом. Такое вылазит изнутра. Вот тот же Григорьев. Геройский был мужик, трижды ранен на войне. До штабс-капитана дослужился. 4 ордена и 3 Георгиевских креста. Боевой офицер. Ему красные даже свой орден Красного Знамени дали. И на тебе. Грабежи, убийства, еврейские погромы. Власть получил, и все, пропал человек. Полезло гнилье изнутра. Потому что власть она портит. Ежели человек к ней не готов, не достоин. Меня атаманом выбирали, я не лез никуда. Я просто людям сказал то, что они хотели услышать. И я их никогда не обманывал. Я сам того хотел. Свободы для людей, нормальной жизни. Нормальной, а не скотской. Махно помолчал, потом потер лоб и уже другим, более резким тоном сказал. «Ну ладно, сейчас будем с Григорьевым разговаривать. Только, думаю, я разговора не получится. А вот потом, как с ним порешаем, я хочу с тобой уже не теорию обсуждать, а практику. Потому что из этого говна, в которое мы попали, надо как-то выбираться». В штабе Григорьева их уже ждали. Атаман расположился под Херсоном в селе Сентово. Его штаб находился в здании сельсовета. Махно вместе с Сергеем и двумя махновскими командирами, Лехой Чубенко и Яшкой Домашенко, зашли в сельсовет. Чуть позже за ним зашел и Феодосий Шусь. В сопровождении личной охраны батьки Махно, с шестерыми бойцами с ручными пулеметами «Льюис». Двое пулеметчиков остались на крыльце, двое заняли места у противоположных окон, а еще двое с самим Шусем прошли через коридор и встали у двух других окон. Шусь после того поединка с Сергеем долго еще зыркал на него злобно, но, видя, как батька Махно относится к парню, остыл и перестал на него коситься. Кто его знает, что думал гордый атаман, может, и переживал, ведь он всегда был любимцем батьки. А тут какой-то хлопчик, еще молоко на губах не обсохло, а батька с ним постоянно разговоры разговаривает. Но Шусь, хотя и часто буянил, всегда был скрытным, и даже напиваясь до чертиков, язык не распускал никогда. Поэтому, что он там себе думал, никто не знал. Просто как-то он сразу успокоился и даже как будто стал серьезнее. «Здравствуй, Нестор. Что ж ты такой недоверчивый ко мне? Прямо пулеметную роту с собой привез». Атаман Григорьев, несмотря на то, что ему было всего лишь 35 лет, выглядел намного старше 30-летнего Нестора Махно. Возможно, Григорьева старили его длинные усы, может быть, его угрюмая, сутуловатая фигура и рябое, то есть побитое оспой лицо. Но, скорее всего, лет атаману добавило постоянное и беспробудное пьянство, перешедшее в стадию алкоголизма. Вот и сейчас Григорьев был, что называется, на веселе. Махно брезгливо отстранился от попытки обнять его соратником и недовольно пробурчал. «Ты, Никифор, даже на совещание явился в пьяном виде. Ну, об чем тогда с тобой говорить?» Григорьев не сдержался и зло бросил. «Со мной есть о чем поговорить. Например, о том, как вместе будем красных бить». Махно резко обернулся к атаману. «Кто тебе сказал, что я буду красных бить? Да еще вместе с тобой? Я тебе сколько раз говорил, перестань грабить народ, перестань учинять погромы. Евреи на тебя ходят жаловаться постоянно. Что ты творишь, Никифор? Твои бандиты и мерзавцы убивают всех подряд, мирных жителей убивают, женщин, детей. Как я могу потом людям говорить о революции, о том, что мы за справедливость, ежели ты такое творишь?» Григорьев усмехнулся. «Это все поклепы, батьку. Где доказательства?» Из-за спины Махно выступил Сашка Чубенко и достал какую-то бумагу. «Вот доказательство. Когда ты, Никифор, занял Екатеринослав, то за 2 дня было убито более 100 человек еврейской нации и более 150 человек русских. В Кременчуге было убито 150 евреев, в Умани — около 400, в Александрии — до 1000. 15 мая в Елизаветграде твои бандиты произвели массовый погром, в котором было убито не менее 3000 евреев. Нас из-за тебя бандитами кличут, потому что с тобой в местях воевали». Григорьев побледнел от бешенства, глаза его округлились, атаман заорал, брызгая слюной. «Ты кто такой, морда твоя жидовская? Я тебя сейчас в распыл пущу!» На что Махно спокойно сказал ему прямо в лицо. «Чубенко не еврей как раз, а украинец. А в распыл я тебя пущу за тех деникинских офицериков, которые тебе деньги от Деникина везли, да не довезли. С белыми снюхался контра». Григорьев покачал головой. «Эх, батьку, батьку!» И рванул из кобуры свой маузер. В этот момент возле него внезапно оказался Сергей и ногой ударил Григорьева в лицо. Тот отлетел к двери, открыв ее спиной, и влетел в комнату, но тут же поднялся и рванул обратно. Но наткнулся на еще один удар ноги, на этот раз в живот. Атаман скорчился и упал на колени. «Бей атамана!» — крикнул Махно и выхватил свой маузер. Все произошло так быстро, что 2 телохранителя Григорьева ничего не успели сделать. Точнее, они успели вытащить свои револьверы, но выстрелить им не дали. Одного тут же застрелил сам Махно, второго — Лёшка Чубенко. Щусь, увидев, что происходит, дал команду своим пулеметчикам, выскочил на крыльцо и крикнул, обращаясь к своим хлопцам. «Полундра!» Махновские тачанки тут же, словно ждали команды, мгновенно развернулись, взяв под прицел стоявший на сельской площади небольшой отряд григорьевцев. А Щусь обратился к ним с речью. «Братья, ваш атаман оказался предателем. Он предал революцию, снюхался с Деникиным. Он вел вас на братоубийственную войну против собственного народа. Мы революционная повстанческая армия батьки Махно. Мы против помещиков и угнетателей трудового народа и никогда не будем вместе с золотопогонниками. Кто с этим не согласный, может сдать оружие и выметаться отсель на все четыре стороны. Кто с нами согласный бить контру, хай скажет о том. Но предупреждаю, у батьки Махно порядок железный. Народ не грабить и не притеснять. Ежели кто будет замечен в мародерстве, расстрел на месте. А теперь, кто согласный присоединиться к батьке Махно, шаг вперед!»